Издательство «Азбука» представляет. Нина Лорен. 13 лет тишины. Пролог. Элла. Ночь такая яркая, что глазам больно. Она привыкла к темноте, к потолку, всегда одинаковому и такому низкому, что едва можно выпрямиться. Наверное, поэтому ночное небо кажется ей ослепительным. Она привыкла к гробовой тишине подвала, и теперь едва различимые ночные шорохи бьют по барабанным перепонкам, заставляют стискивать зубы. Она борется с желанием зажмуриться и стиснуть уши ладонями, и, спотыкаясь, все дальше бредет по обочине дороги. Хотя с каждым шагом в ее босые подошвы снова и снова вонзаются острые грани мелкого гравия. Она совсем отвыкла ходить, и при каждом шаге ослабевшие мышцы ног дрожат от натуги. Истерзанную кожу обнаженных рук и ног холодят порывы ветра, и она вздрагивает всем телом, когда на лоб падает тяжелая ледяная капля. Вокруг уже вовсю оглушительно стучат другие такие же капли. Воздух с каждой секундой делается все холоднее. Ее начинает трясти. «Это дождь», — вспоминает она, с усилием выуживая нужное слово из затянутых темной мглой глубин памяти. «Просто дождь. Не стоит бояться, это просто вода, которая льется с неба». Воспоминание о том, как вода из опрокинутых ведер заливала ей рот и нос, заставляя захлебнуться, глуша истошные крики, вызывает спазмы в нервных окончаниях. Когда холодный дождь превращается из моросящего в настоящий ливень, у нее подкашиваются ноги. Колени врезаются в придорожный гравий, но она едва это чувствует. Выбросив вперед обе руки, она успевает остановить падение и с недоумением разглядывает свои запястья. Ни веревок, ни цепей. Только широкие полосы старых шрамов, местами еще с багровыми кровоподтеками. Оцепенев, она не может оторвать от них глаза. Ее руки, они свободны. Жалобный стон срывается с губ и растворяется в мелкой дроби дождевых капель по асфальту. Даже когда сквозь шум дождя до нее доносится гулкий рев автомобильного мотора, даже когда фары, съехавшие на обочину и замершие прямо перед ней машины, ослепляют ее, она не может заставить себя отвести взгляд от своих рук. У нее нет больше сил сопротивляться. Так или иначе, от напрасной борьбы никогда не было толку. Шаги хрустят по гравию. Кто-то склоняется над ней, на мгновение укрывая от ливня. «Эй, девочка, ты как, в порядке?» Она и рада бы ответить, но не уверена, сумеет ли говорить. Может, эта способность улетучилась, еще много месяцев назад исчезла без следа, а она об этом так и не узнала? Стоило бы ответить, но она боится обнаружить пропажу. «Как ты сюда попала?» Слышатся еще шаги и уже другой, новый голос. «Что за черт, Шон? Ты глянь на нее!» «Да я вижу!» «Нет, ты только глянь!» Долгая череда ругательств. «Ну все, я вызываю подкрепление!» «Нужно усадить ее в машину», — говорит первый голос. Он отличается от второго, помягче, успокаивающий. В нем есть эмоции, о существовании которых она, оказывается, давно забыла. «Не вздумай», — возражает второй, — «даже не прикасайся к ней. Я вызову сюда скорую». «С ума сошел? Здесь дождь, как из ведра. У нее уже зубы стучат. Сейчас я отнесу ее в машину, и тогда вызывай свою скорую, хоть 10 штук сразу». «Протокол, Шон», — напоминает второй. Голос звучит сердито, и прилив ужаса заставляет ее свернуться, вжать лицо в колени. Никогда не помогала, но по какой-то причине она продолжает так делать. «Нахрен протоколы!» — огрызается первый голос. «Присмотрись к ней, черт подери! Она без обуви и вся в крови!» Наконец она чуть приподнимает голову, щурясь. Сквозь пелену дождя вспыхивают красные и синие огни. Красный, синий, красный, синий, красный, синий. «Как красиво!» — думает она. Уже очень давно ей не доводилось видеть сразу столько ярких красок. От них на глаза наворачиваются слезы, хотя, возможно, их просто заливает дождем. Она пытается вспомнить, что может означать бело-голубая машина с красными и синими сигнальными огнями, но не может. Шурша непромокаемой тканью, кто-то опускается на колени совсем рядом. Она поспешно вжимается лбом в колени. «Милая», — негромко произносит чей-то голос. «Тот первый, хороший голос. Милая, с тобой все в порядке?» «Шон!» — рявкает где-то второй, плохой голос. «Отвали, Мерфи! Всего лишь маленькая девочка!» Она поднимает глаза, прогоняет лишнюю воду взмахом ресниц и впервые видит обладателя хорошего голоса. Всего на краткий миг, прежде чем струи дождя вновь блокируют зрение. У него широко открытые темные миндалевидные глаза, и они полны участия, тревоги и печали. Что-то внутри нее с треском лопается, и наружу выплескиваются рыдания, копившиеся целую вечность. Остатки сил оставляют ее, и обладателю хорошего голоса не остается ничего иного, кроме как подхватить девочку, прежде чем та снова осядет на гравий обочины. Руки у него теплые и сухие, надежные руки. Она давно забыла, каково это — быть в безопасности. Ей едва слышно, как где-то вдали второй голос ругается, на чем свет стоит. Она совсем теряется в своей боли, в своих печалях и в тепле этих надежных рук, так что едва не упускает потрясенные слова человека, который поддерживает ее, не давая упасть. «Проклятье! Это же та девчонка! Пропавшая девочка! Элла Сантос!»